Помешанный, ты говоришь? Мистер Перлс вставил свое слово. Он может быть и помешанный, и нормальный. Теперь точную границу никто не в состоянии провести. Электрическое устройство для водителей грузовиков вделывается в головной убор. Доктор Адлер описывал одно из рационализаторских предложений Тамкина. Если они засыпают за рулем, оно тут же их будет. Приводится в действие изменением кровяного давления в момент наступления сна. — Ну и что тут такого невероятного? — сказал Вильгельм. Мистер Перлс сказал, — а мне он говорил про водолазный костюм, в котором можно пройти по дну Гудзона в случае атомной атаки. Он сказал, что пройдет в таком костюме вплоть до Олбани. «Ха-ха-ха-ха-ха!» — хрипло старчески пролаял доктор Адлер. «Ничего себе! А почему, например, не устроить туристский поход под Ниагарским водопадом?» «Ну, у него так фантазия работает», — сказал Вильгельм. «Ничего особенного. Изобретатели все такие. У меня у самого есть разные забавные идеи. Каждому что-то хочется сделать, американцу тем более». Но отец пропустил его слова мимо ушей и сказал Перлсу, «Ну, а какие он вам еще описывал изобретения?» Хохотали. Отец в неприличной, идиотски полосатой рубашке. Этот мистер Перлс с поношенной физиономией. И Вильгельм не выдержал. Тоже захохотал своим задушливым смехом. Но он был в отчаянии. Они хохотали над человеком, которому он доверил последние свои $700 для игры на продовольственной бирже. И они с ним купили весь этот лярд. Сегодня он должен подняться в 10, в 10:30. Мимо белых скатертей, мимо стаканов и блистающего серебра. Сквозь бьющий наотмашь свет длинная фигура мистера Перлса удалялась в темноту холла. Он выбрасывал трость и приволакивал огромный ортопедический башмак, ошибкой, не включенной Вильгельмом в смету бедствий. Адлеру хотелось о нем поговорить. «Несчастнейший человек», — сказал он, — «костное заболевание, которое постепенно его разрушает». «Это такая прогрессирующая болезнь?» — спросил Вильгельм. «Очень тяжелая». «Я научился», — сообщил ему доктор, — «приберегать свое сочувствие для истинных страданий». Этот Перлс достоин жалости больше, чем кто бы то ни было из всех, кого я знаю. Вильгельм понял, что ему делают втык, и высказываться не стал. Он ел, не спешил, наваливал еду на тарелки, пока не умял свои пышки и отцовскую клубнику, а потом еще остатки ветчины. Выпил несколько чашек кофе и, покончив с этим, совсем сидел, оторопелый великан, не зная, что с собой делать дальше. Отец и сын невероятно долго молчали. Попытка Вильгельма произвести благоприятное впечатление на доктора Адлера начисто провалилась. Старик думал, и не скажешь, что он из хорошей семьи. Ну что за неряха, мой сынок?